Глава 19. Через несколько месяцев, уже устроившись на работу в Афинах, я узнал, что космический телемаркет пустил Роберта Мёленкампа голышом, если не хуже. И ему пришлось продать свои яхты, и лошадей, и Эль Грека, и все такое, и решил, что он вышел из членов совета. Попечители Таркингтона, как правило, каждый год вносили кругленькие суммы на счет колледжа. Стали бы держать в совете матушку Лоэла Чанга, для которой приходилось каждое слово переводить на китайский. Собственно говоря, я думаю, что миссис Чанг так и не попала бы в совет попечителей, если бы другой член совета, одноклассник Мёленкампа, белый Джон У. Федерс-младший, не вырос в Гонконге, он стал ее переводчиком на китайский. Его отец занимался импортом слоновой кости и носорожьих рогов, которые ценятся на Востоке как средство, повышающее мужскую потенцию. Подозревали также, что он торгует крупными партиями опиума. Федерс был, пожалуй, самым самодовольным типом, какого я видел на гражданке. Он думал, если он без запинки шпарит по-китайски, то он не хуже знаменитого физико-ядерщика, как будто еще 1 миллиард людей, в том числе, по статистике, 1 миллион умственно отсталых, не болтают по-китайски. Когда я встретил членов попечительского совета 2 года назад в конюшне уже в качестве заложников, я удивился, увидев среди них Мёленкампа. Ему дозволили остаться в совете, хотя у него ни гроша за душой не осталось. А миссис Чанг к тому времени уже не было. А Федерс был. Уайлдер, как я говорил, стал членом совета. Было там и еще несколько новых попечителей, которых я не знал. Все попечители перенесли тяжелые испытания в неволе, питаясь только кониной, поджаренной в громадном камине павильона, топившемся мебелью. Впрочем, Федерсу стало хуже после сердечного приступа, так как медицинской помощи ждать было неоткуда. Когда ему становилось совсем худо, он переходил на китайский. Я бы не ждал теперь суда, если бы из жалости не навестил заложников. Они бы не знали, что я в Сципионе, а не за 1000 километров. Но когда я явился к ним, свободный как пташка, и черный, который меня сопровождал, точнее охранял, обращался ко мне почтительно, они тут же решили, что я и есть вдохновитель и организатор великого побега. Это типично российское утверждение, основано оно на уверенности, что черные не могут ничего организовать. Так я и скажу на суде. А вот во Вьетнаме я был настоящим вдохновителем и организатором. Признаться, это до сих пор не дает мне покоя. В последний год, когда я вместо оружия пускал в дело слова, я изыскал оправдание для массового убийства и истребления, и даже сам в это поверил. Я был гениальным фокусником смерти. Я, так сказать, изобрел смертельный фокус-покус. Хотите знать, как я начинал свои речи перед новобранцами, которых еще не запустили в мясорубку? Я разворачивал плечи, грудь вперед, чтобы было видно все мои награды, и громыхал через усилитель: «Солдаты, слушайте меня и слушайте хорошенько». И они слушали, они слушали. Я в последнее время не раз пытался сообразить, сколько человек я убил с помощью табельного оружия. Не думаю, что на это меня натолкнула нечистая совесть, скорее, начав составлять список женщин и пытаясь припомнить все имена, лица, места и даты, я, естественно, задал себе вопрос, а не составить ли список и тех, кого я убил. Пожалуй, так я и сделаю. Имен в списке не будет, я никогда не знал, как зовут тех, кого я убиваю. В списке будут только даты и названия мест. И коль скоро в мой донжуанский список не войдут одноклассницы и проститутки, то и в список тех, у кого я отнял жизнь, не войдут те, в чьей смерти я не уверен, или те, кто погиб в результате артобстрелов и бомбежек, организованных мной. И, конечно, никто из американцев, погибших как бы не из-за меня, но по моей вине, из-за моего смертоносного фокуса-покуса, моей дурацкой болтовни. У меня давно сложилась в голове картинка. Я абсолютно уверен, что убил больше народу, чем мой Шурин. Я проработал учителем в Афинах совсем недолго, когда меня осенило, да ведь я почти наверняка убил больше людей, чем убийца-рецидивист Элтон Дарвин или любой из тех, кто отбывает наказание. Это меня не тревожило и до сих пор не тревожит, просто интересно. Смахивает на старую киноленту. Может быть, это признак того, что у меня не все дома? Мой желторотый адвокат заходил ко мне недавно. Ввиду того, что я не платежеспособен, федеральное правительство платит ему, чтобы он защищал меня от несправедливости. Более того, меня не могут подвергнуть пытке или каким-либо иным способом принудить давать показания против самого себя. Утопия и только. И среди моих соседей-заключенных, и среди тысячи и тысячи сидельцев в тюрьме за озером, можете мне поверить, биль о правах пользуется широкой популярностью. Я расскажу адвокату про два списка, которые я составляю. Он же не сможет мне помочь, если я ему не расскажу все как на духу. «А зачем вы их составляете?» — сказал он. «Чтобы побыстрее покончить с делом на страшном суде», — сказал я. «Я думал, вы атеист», — сказал адвокат. Он надеялся, что государственный обвинитель об этом узнает. «Как знать», — сказал я. «Я еврей», — сказал он. «Знаю, и мне вас жаль», — сказал я. «Почему вам меня жаль?» — сказал он. Я ему сказал: «Вы собираетесь прожить жизнь с уполовиненной Библией. Это все равно, что пытаться проехать отсюда в Сан-Франциско с дорожной картой, которая кончается в Дюбике, штат Айова». Я ему сказал, что прошу похоронить два моих списка вместе со мной на тот случай, если день страшного суда все же настанет, чтобы я мог сказать судье: «Судья, я нашел способ сэкономить немного вашего драгоценного времени, хотя перед нами вечность. Вам не придется выискивать мое имя в книге, где записаны все деяния. Тут вот списочек моих главных грехов. Отправляйте меня прямиком в ад, и дело с концом». Он попросил показать эти два списка. Я ему дал прочесть, что успел записать. Он пришел в восторг, особенно от полной неразберихи. Там были многочисленные заметки на полях относительно той или иной женщины, того или иного трупа. «Чем больше путаницы, тем лучше», — сказал он. «Как это?» — сказал я. И он объяснил: «Любой объективный суд, увидев это, неизбежно придет к выводу, что вы находитесь в невменяемом состоянии и очень давно. Они и без того уверены, что все ветераны войны во Вьетнаме психованные, такая уж у них репутация». «Но эти списки не плод галлюцинаций», — возмутился я. «Я их не пишу под диктовку радиоточки, вставленной в мой череп ЦРУ или гуманоидами с летающих тарелок. Это все было на самом деле». «Какая разница?» — сказал он безмятежно. «Какая разница? Какая разница?»